Глава 16. Ричард поторопился отворить. Кэлен, протирая глаза, вскочила с кровати. Она схватилась за нож. Тяжело дыша, Билл протиснулся внутрь и прислонился к двери. На лбу у него выступили капли пота. «Что? Что случилось?» – спросил Ричард. «Все было спокойно», – выдохнул Билл. «Пока не появились два парня, неизвестно откуда. Здоровые, шеи толстые, светловолосые, довольно симпатичные, вооружены до зубов. Таким лучше на глаза не попадаться». Он тяжело дышал. Ричард бросил быстрый взгляд на Кэлен. Не было никаких сомнений в том, кто эти люди. Ясно, что тех неприятностей, которые волшебник наслал на Квот, оказалось недостаточно. «Двое?» – переспросил Ричард. «Ты уверен, что не больше?» «Я видел, как вошли двое, но и этого хватило». Глаза Билла беспокойно посматривали из-под нависших бровей. «Один весь потрепанный, одна рука на перевязи, на другой следы когтей. Хотя не очень-то они его беспокоят. Как бы то ни было, начали они расспрашивать про женщину, которая по их описанию очень похожа на эту даму. Только вот они говорили, что она одета в белое платье. Молодцы направились к лестнице, но тут поднялась свара. Каждый хотел быть первым. Ваш рыжий друг прыгнул на того с перевязанной рукой и перерезал ему горло от уха до уха. Зато второй одним махом скосил полдюжины моих завсегдатаев. Никогда такого не видел. Вдруг, будто его тут и не было. Исчез. Растворился. Кровь повсюду. Те, что остались, сейчас спорят, кто первый в очереди на...» Билл взглянул на Кэлен и провел рукой по лбу. «Рэнди выводит лошадей к заднему крыльцу. Придется вам немедленно отправиться в путь. Поезжайте к Эдди. Через час взойдет солнце. Гончие могут подоспеть только часа через два. Так что вам ничто не грозит. Если, конечно, не будете медлить». Ричард схватил Чейза за ноги, Билл за плечи. Велев Кэлен запереть дверь и собрать вещи, они с Чейзом на руках спустились по черной лестнице и вышли во двор, в дождь и темноту. Падавший из окон свет отражался в лужах, бросая золотистые отблески на мокрые бока коней. Рэнди беспокойно ждал, держа коней под уздцы. Они опустили Чейза на носилки и, стараясь ступать как можно тише, побежали вверх по лестнице. Билл перебросил через плечо Зеда. Ричард и Кэлен накинули плащи и уложили дорожные мешки. Все втроем, Билл, Ричард и Кэлен, вихрем спустились по лестнице и выбежали во двор. Переступив через порог, они чуть было не наступили на распростертого на земле Рэнди. Подняв глаза, Ричард увидел рыжеволосого с ножом в руке. Тот сделал выпад. Ричард отшатнулся, едва избежав удара. Рыжий повалился лицом в грязь. Взбешенный, он с поразительной быстротой поднялся на колени и тут же замер, увидев в дюйме от своего носа острие меча. Воздух наполнился металлическим звоном. С рыжих косм стекали грязь и вода. Ричард легонько повернул меч и плашмя ударил рыжего по голове. Тот осел в грязь. Билл уложил Зеда на носилки. Кэлен склонилась над Рэнди. Один его глаз заплыл. Дождь хлестал по лицу. Юноша застонал, но, увидев здоровым глазом Кэлен, тут же улыбнулся. Обрадовавшись, что Рэнди дешево отделался, Кэлен порывисто обняла его и помогла подняться на ноги. «Он прыгнул на меня!» – извиняющимся тоном сказал Рэнди. «Простите, ты храбрый юноша. Тебе не за что просить прощения. Спасибо, что помог нам». Она повернулась к Биллу. «И тебе тоже». Билл улыбнулся и кивнул. Зеда и Чейза быстро накрыли одеялами и непромокаемой тканью. Дорожные мешки приторочили к седлам. Билл сказал, что припасы для Эдди уже привязаны к седлу стража границы. Ричард и Кэлен вскочили на коней. Кэлен кинула Рэнди серебряную монетку. «Это тебе, как обещали», — сказала она. Рэнди поймал монетку и улыбнулся. Ричард наклонился, пожал Рэнди руку и от всей души поблагодарил мальчика. Потом повернулся к Биллу. «Послушай, я хочу, чтобы ты занес это в конторскую книгу. Внеси туда весь ущерб, потраченное время, причиненные неприятности и так далее. Даже памятники на могилу. Я хочу, чтобы ты внес туда и справедливую плату за спасение наших жизней. А если советники откажутся платить, объясни им, что спас жизнь брату первого советника». И Ричард Сайфер сказал, что если они не заплатят, то он сам найдет виновного и выставит его голову на копье на лужайке перед домом старшего брата. Билл кивнул и засмеялся, заглушая шум дождя. Ричард натянул поводья, придерживая нетерпеливого коня. Взглянув на рыжеволосого, лежавшего без сознания в луже, он ощутил прилив гнева. «Я не убил его только потому, что он покончил с негодяем еще худшим, чем он сам. Сам того не желая, он спас жизнь Кэлен. Но он виновен в убийстве, покушении на убийство и покушении на изнасилование. Думаю, пока он не очнулся, тебе следует его повесить». «Ладно». Билл серьезно посмотрел на Ричарда. «Не забудь, что я говорил о границе. Надвигаются страшные беды. Позаботься о себе». Билл взглянул Ричарду в глаза и сказал, положив волосатую руку на плечо сына. «Мы не забудем». Он улыбнулся. «Слава искателю». Ричард удивленно посмотрел на трактирщика и усмехнулся. Улыбка слегка остудила его ярость. «Когда я тебя увидел, — заметил он, — то подумал, что хитрецом тебя не назовешь. Теперь я вижу, что ошибся». Ричард и Кэлен натянули капюшоны и направили коней во тьму, к жилищу костяной женщины. Вскоре пелена дождя скрыла огни южного пристанища. Путникам пришлось отыскивать дорогу в темноте. Кони Чейза осторожно выбирали путь, строго следуя изгибам тропы. Вышколенные стражем границы, они были добрыми помощниками в ночном путешествии. Рассвет безуспешно боролся с затянувшейся ночью. Хотя Ричард знал, что солнце уже давно взошло, мир все еще висел в полумраке, затерявшись между днем и ночью, в сером призрачном утре. Дождь охладил праведный гнев искателя. Ричард и Кэлен знали, что последний сквода бродит где-то рядом, и постоянно оглядывались, готовые в любую минуту встретиться с опасностью. Они понимали, что рано или поздно придется с ним столкнуться. Неопределенность мешала Ричарду сосредоточиться. Он не мог не думать о словах Билла. Мысль о том, что если не найти помощь, Зет и Чейз долго не протянут, не переставала мучить его. Если Эдди не поможет, он просто не знает, что делать дальше. Если она не сможет помочь, его друзья умрут. Ричард не представлял себе мир без Зеда, без его трюков, его советов. Без его помощи мир станет пустым. Он почувствовал комок в горле. Зет посоветовал бы беспокоиться не о том, что может быть, а о том, что есть. Но то, что есть, не намного лучше. Отец убит. Даркен Рау вот-вот завладеет последней шкатулкой. Два лучших друга на волосок от смерти. Он наедине с той, которую любит и которую не должен любить. Кэлен все еще скрывает от него свою тайну. Ричард чувствовал, что у нее в душе идет постоянная борьба. Иногда, когда ему казалось, что он становится ближе к ней, в ее глазах читалась боль. Скоро они окажутся в Срединных землях, где все знают, кто она такая. Ему хотелось, чтобы Кэлен рассказала ему все сама. Было бы слишком мучительно узнать ее тайну от кого-то другого. Если она в самое ближайшее время ничего ему не расскажет, он должен будет сам ее спросить. Нравится ему это или нет, но задать вопрос придется. Ричард настолько погрузился в свои мысли, что не заметил, как прошло почти 4 часа. Потоки дождя заливали лес. Сквозь густой туман едва виднелись темные стволы. Мох на деревьях казался живым. Ворсистый, зеленый, он покрывал стволы, нижние ветви, стлался по земле вдоль корней. Лишайники на придорожных камнях намокли и отливали ржавчиной. Местами вода заливала тропинку, превращая ее в журчащий ручей. Носилки, на которых лежал Зет, поднимали брызги, натыкаясь на корни и ухабины. Когда они ехали по особенно неровному участку, голова старика моталась из стороны в сторону. Иногда ноги Зеда оказывались в каком-нибудь дюйме от воды. В неподвижном воздухе Ричард уловил сладкий запах горящего дерева, березовые поленья. Ему казалось, что местность неуловимо изменилась. Лес выглядел по-прежнему, и все же что-то было не так. Дождь падал с тихим почтением к лесу. Все вокруг было первозданным, нетронутым. Ричард ощущал себя чужаком, нарушившим покой веков. Ему захотелось сказать что-нибудь Кэлен, но он чувствовал, что в этих местах разговор был бы святотатством. Теперь он понял, почему завсегдатаи трактира не любили здесь показываться. Их недоброе присутствие было насилием над вековечным миром. Они подъехали к дому, настолько слившемуся с природой, что его трудно было заметить. Клочья дыма поднимались из трубы и растворялись в туманном воздухе. Бревна, из которых был сложен дом, почернели от времени и мало чем отличались от окружавших их стволов. Сруб, сложенный прямо на земле, казалось, вырастал из нее, а возвышавшиеся над ним деревья напоминали молчаливых хранителей его покоя. Крышу покрывали листья папоротника. Над дверью и крыльцом, достаточно широким, чтобы на нем могли поместиться двое или трое, нависал козырек. С фасада было проделано маленькое квадратное оконце. Еще одно виднелось с той стороны, где стоял Ричард. Занавесок на окнах не было. Перед домом росли папоротники, мерно колыхавшиеся под дождевыми каплями. Бледно-зеленые листья намокли и ярко блестели. Сквозь гущу растений велась узенькая тропинка. В зарослях посреди тропинки стояла высокая женщина. Выше, чем Кэлен, но все же пониже Ричарда. Она была в простом золотисто-коричневом платье из грубой ткани с красно-желтыми знаками и узорами вокруг шеи. Черные прямые волосы, чуть тронутые сединой, расчесанные на прямой пробор, спускались до подбородка. Годы не стерли величия с ее постаревшего лица. Женщина опиралась на костыль. У нее была только одна нога. Ричард остановил коня прямо перед ней. Глаза женщины были совсем белыми. «Я быть Эдди, кем быть вы?» При звуках ее низкого хриплого голоса у Ричарда по спине побежали мурашки. «Четыре друга», — с почтением ответил Ричард. Мелкий дождь падал тихой скороговоркой. Он ждал. Лицо женщины было изборождено морщинами. Она поставила перед собой костыль и положила на него руки. Тонкие губы Эдди растянулись в легкой улыбке. «Один друг», — проскрежетала она. «Трое опасных людей. Мне решать, друзья они или нет». Она кивнула в ответ собственным мыслям. Ричард украдкой обменялся взглядом с Кэлен. Настороженность исчезла. Верхом на коне он чувствовал себя неловко, будто говорить с ней сверху вниз означало неуважение. Ричард спешился. Кэлен последовала его примеру. Сжимая в руке поводья, он прошел несколько шагов и остановился перед конем. Кэлен стала позади него. «Я Ричард Сайфер, и это мой друг, Кэлен Амнелл». Женщина изучала белыми глазами его лицо. Ричард не знал, способна ли она видеть. Это казалось ему невозможным. Она повернулась к Кэлен и произнесла несколько слов на непонятном Ричарду языке. Кэлен посмотрела старой женщине в глаза и склонила голову. Это означало приветствие. Почтительное приветствие. Ричард не уловил слов Кэлен или Амнел. Он почувствовал холодок. Кэлен обратились по всем правилам, произнеся ее титул. Он достаточно хорошо знал Кэлен, чтобы потому, как она стоит, выпрямив спину и горделиво откинув голову, догадаться, что та насторожилась. Действительно насторожилась. Будь она кошкой, спина ее выгнулась бы дугой, а шерсть встала дыбом. Две женщины смотрели друг другу в глаза. На мгновение каждая забыла о возрасте. Они оценивали друг друге те качества, о которых он ничего не знал. Эта женщина могла причинить им зло, и Ричард знал, что меч тут не поможет. Эдди повернулась к Ричарду. «Принеси слова просьбы, Ричард Сайфер». «Нам нужна твоя помощь». «Это правда», — кивнула Эдди. «Наши друзья ранены. Один из них, Дэл Брэнстон, говорил, что он твой друг». «Это правда», — повторила Эдди скрипучим голосом. «Другой человек в Южном пристанище говорил нам, что ты, возможно, в состоянии помочь им. В благодарность мы привезли тебе припасы. Мы подумали, что было бы вполне справедливо что-нибудь тебе привезти». Эдди подалась вперед. «Ложь!» Она ударила костылем о землю. Ричард и Кэлен отшатнулись. Ричард не знал, что сказать. Эдди ждала. «Это правда! Припасы здесь!» Он повернулся, указывая на лошадь Чейза. «Мы подумали, что было бы справедливо!» «Ложь!» Она снова стукнула костылем. Ричард сложил руки на груди. В нем поднималось раздражение. Пока он здесь играет в игры, его друзья умирают. Что ложь? Мы быть ложью. Она еще раз стукнула костылем. Ты быть один, кто придумал предложить припасы. Не ты и Кэлен, ты. Мы быть ложью. Я быть правдой. Ричард развел руками. «Какая разница? Я, мы. Какое это имеет значение?» Она уставилась на него. «Одно быть правдой. Одно быть ложью. Какая может быть разница?» Ричард снова сложил руки на груди и нахмурился. «Да, нелегко, наверное, приходилось Чейзу, когда он рассказывал тебе свои байки». Эдди слегка улыбнулась. «Это правда». Кивнула она. Наклонившись вперед, она сделала жест рукой. «Несите ваших друзей в дом». Она повернулась, подставила костыль под руку и заковыляла к дому. Ричард и Кэлен, переглянувшись, направились к стражу границы. Сняв с него одеяло, Ричард велел Кэлен взять Чейза за ноги, а сам подхватил его за плечи. Когда они втащили Чейза через порог, Ричард сразу понял, почему Эдди прозвали костяной женщиной. На стенах висело множество разных костей, образовывавших странные узоры. Не осталось ни одной свободной стены. К одной были прибиты полки, уставленные черепами. Черепами неизвестных Ричарду зверей. Большинство, с длинными острыми зубами, выглядели устрашающе. По крайней мере, ни одного человеческого. Мелькнуло у него в голове. Некоторые кости были собраны в ожерелье, некоторые превращены во что-нибудь полезное или украшены перьями и цветными бусинами. Вокруг них на стене были нарисованы мелом круги. В углу валялась куча других костей, по-видимому, не имевших такой ценности. Над очагом висело ребро толщиной с руку Ричарда, длиной побольше человеческого роста. Вокруг белело столько костей, что Ричард чувствовал себя как в брюхе удохлого хищника. Пока они устраивали Чейза, Ричард не переставая вертел головой. С Кэлен, Чейза, да и с него самого, стекали капли воды. Эдди возвышалась над ними. Она казалась такой же сухой, как и окружавшие ее кости. Ричард только теперь понял, как правильно они поступили, приехав сюда. Он взглянул на Кэлен. «Я схожу за Зедом». Это был скорее вопрос, чем утверждение. «Я помогу принести припасы», – предложила она, бросив взгляд на Эдди. Ричард бережно положил Зеда у ног костяной женщины. Они разложили припасы на столе. Покончив с делами, оба подошли к друзьям и встали рядом с ними, разглядывая кости на стенах. Эдди наблюдала за ними. «Кем быть это?» – спросила она, указывая на Зеда. «Зедику Зулзарандар, мой друг», – ответил Ричард. «Волшебник», – отрезала Эдди. «Мой друг», – рявкнул Ричард, не в силах совладать собственной яростью. Белые, лишенные зрачков глаза Эдди, спокойно встретили его взгляд. Если Зеду сейчас не помогут, он может умереть. Ричард был не намерен допустить этого. Эдди нагнулась к Ричарду и приложила морщинистую руку к его животу. Застигнутый врасплох, он стоял неподвижно, а Эдди медленно описывала рукой круг, будто пытаясь что-то нащупать. Наконец, она отвела руку и осторожно положила ее поверх другой, опиравшейся на костыль. Эдди подняла голову. Ее губы растянулись в едва заметной улыбке. «Праведный гнев истинного искателя. Хорошо». Она окинула взглядом Кэлен. «Ты можешь этого не бояться, дитя мое. Это быть гневом истины. Это быть гневом зубов. Добро не имеет нужды бояться его». Опираясь на костыль, Эдди шагнула к Кэлен и, положив руку ей на живот, повторила свои действия. Затем сложила руки на костыле и кивнула. «У нее есть огонь». Эдди посмотрела на Ричарда. «Гнев пылает и в ней, но это быть гневом языка. Ты быть вынужден опасаться его. Все вынуждены опасаться его. Он быть опасным, если когда-нибудь она даст ему волю». Ричард с подозрением посмотрел на Эдди. «Не люблю загадок. В них слишком много неясного. Если хочешь что-то сказать, говори». «Говори», – передразнила она и сощурилась. «Что сильнее, зубы или язык?» Ричард тяжело вздохнул. «Очевидный ответ – зубы. Значит, я выбираю язык». Эдди неодобрительно нахмурилась. «Порой ты даешь волю своему языку, когда этого делать не следовало бы. Останови его», – приказала она сухим, скрежещущим голосом. Ричард слегка растерялся и замолчал. «Понял?» – улыбнулась Эдди. «Нет», – Ричард насупился. «Гнев зубов быть силой через соприкосновение, насилием, соприкосновением, схваткой. Магия меча истины – быть магией гнева зубов, рубящей, рассекающей. Гнев языка не требует прикосновения, но он тоже быть силой. Такой же силой он разит так же скоро». «Я не уверен, что понял тебя», — сказал Ричард. Эдди наклонилась. Длинные тонкие пальцы потянулись к Ричарду и легонько коснулись его плеча. Внезапно в голове Ричарда возникло видение. Воспоминание о вчерашнем вечере. Он увидел завсегдатаев трактира. Он стоял перед ними вместе с Кэлен, а те готовились к драке. Он сжимал меч истины, исполненный решимости остановить их, зная, что поможет только кровопролитие. Затем он увидел Кэлен, беседующую с ними, останавливающую их, сдерживающую их словами, проводящую языком по губе, передающую смысл без помощи слов. Она остужала их пыл, разоружала их, не прикасаясь, творя то, чего меч сделать не мог. Он начал понимать, что хотела сказать Эдди. Рука Кэлен резко метнулась вперед, перехватила запястье Эдди и отвела ее пальцы от плеча Ричарда. В глазах у нее мелькнул опасный огонек, который не укрылся от Эдди. «Я поклялась защищать жизнь искателя. Я не знаю, что ты делаешь. Тебе придется простить мне излишнюю тревогу. Я не хотела проявить неуважение. Но я не смогу простить себе, если не справлюсь с этой задачей. Мы рискуем слишком многим». Эдди опустила взгляд на руку, все еще сжимавшую ее запястье. «Я все понимаю, дитя мое. Прости. Сама того не желая, я дала тебе повод для беспокойства». Рука Кэлен, словно предупреждая, задержалась на мгновение на запястье старухи и разжалась. Эдди снова положила ладонь на костыль. Она перевела взгляд на Ричарда. «Зубы и язык работают вместе. Так же и с магией. Ты обладаешь магией меча, магией зубов. Но это дает тебе и магию языка. Магия языка действует потому, что ты поддерживаешь ее магией меча». Она медленно повернула голову Кэлен. «У тебя, дитя, есть и то, и другое. Зубы и язык. Одно поддерживает другое». «А что же такое магия волшебников?» Эдди задумчиво посмотрела на Ричарда. «На свете быть много разной магии. Зубы и язык быть только двумя. Волшебники знают все, кроме магии Нижнего мира. Волшебники используют почти все из того, что им известно». Она опустила взгляд на Зеда. «Он быть очень опасным». «От него я видел только доброту и понимание. Он великодушный». «Это правда, но все же он опасен», — повторила Эдди. Ричард решил не обсуждать это. «А Даркин Рау, ты слышал о нем? Какой магией его одеет он?» Глаза Эдди сузились. «О да», — прошипела она. «Я слышала о нем. Он владеет всей магией, которая есть у волшебников, и владеет магией, не подвластной волшебникам. Даркин Рау знает магию Нижнего мира». У Ричарда мороз пробежал по коже. Он хотел спросить, какой магией владеет Эдди, но решил, что лучше не стоит. Тем временем костяная женщина повернулась к Эллен. «Знай, дитя, ты владеешь подлинной силой языка. Ты никогда не видела ее. Если когда-нибудь ты дашь ей волю, то совершишь нечто ужасное». «Я не знаю, о чем ты говоришь», — сказала Кэлен, нахмурив брови. «Это правда», — кивнула Эдди. «Это правда». Она потянулась, осторожно положила руку на плечо Кэлен и привлекла ее к себе. «Твоя мать рано умерла, прежде чем ты выросла, прежде чем ты достигла того возраста, когда можно это понять». «Научи меня этой магии», — напряженно произнесла Кэлен. «Не могу. Прости. Мне не дано понять, как она действует. Это быть тем, чему тебя могла научить только мать, когда ты станешь взрослой. И раз мать не научила тебя, знание быть потерянным. Но сила еще быть здесь. Будь осторожна. То, что тебя не научили этой магии, еще не значит, что она никогда не проявится». «Ты знала мою мать?» — шепотом спросила Кэлен. В ее голосе зазвучала боль. Эдди посмотрела на Кэлен, и лицо ее смягчилось. Она медленно кивнула. «Я помню твое родовое имя. И помню ее зеленые глаза. Их нелегко забыть. У тебя ее глаза. Я познакомилась с ней те дни, когда она носила тебя». По щеке Кэлен скатилась слеза. «У моей матери было ожерелье с маленькой костью», — с той же болью в голосе продолжила Кэлен. «Она подарила мне его, когда я была еще ребенком. Я всегда носила его, пока... Дени, моя названная сестра. Когда она умерла, я похоронила вместе с ней это ожерелье. Оно ей так нравилось. Это ты подарила его моей матери, да?» Эдди закрыла глаза и кивнула. «Да, дитя. Я подарила его твоей матери, чтобы защитить еще нерожденную дочь, чтобы охранить ребенка, чтобы девочка смогла вырасти такой же сильной, как ее мать. Я вижу, что так оно все и вышло». Кэлен обняла старуху. «Спасибо, Эдди», — сказала она со слезами в голосе. «Спасибо, что помогла моей матери». Одной рукой опираясь на костыль, Эдди с искренним сочувствием погладила Кэлен по спине. Секунду спустя Кэлен выпрямилась и оттерла слезы. Ричард воспользовался паузой и заговорил о том, что сильнее всего его беспокоило. «Эдди», – негромко сказал он, – «ты помогла Кэлен, когда она еще не родилась. Помоги ей сейчас. На карту поставлена ее жизнь. И жизнь многих других. За ней охотится Даркен Рау. Он охотится и за мной. Нам нужны наши друзья. Пожалуйста, помоги им. Помоги Кэлен». Эдди слегка улыбнулась и кивнула в ответ своим мыслям. «Волшебник правильно выбирает искателей. К счастью для тебя, терпение не самое главное, что требует это звание. Успокойся. Я не позволила бы тебе принести их сюда, если бы не собиралась помочь». «Но, может, ты не заметила, — не отступал Ричард, — что Зет очень плох, он еле дышит». Белые глаза терпеливо смотрели на него. «Скажи мне, — проскрежетала Эдди, — ты знаешь тайну Кэлен, ту, что она от тебя скрывает?» Ричард не ответил. Он старался сдержать чувства. Эдди повернулась к Кэлен. «Скажи мне, дитя, ты знаешь тайну, которую он от тебя скрывает?» Кэлен промолчала. Эдди снова посмотрела на Ричарда. «А волшебник знает тайну, которую ты скрываешь от него?» «Нет». «Ты знаешь тайну, которую волшебник скрывает от тебя?» «Нет». «Трое слепцов, а? Кажется, я вижу лучше, чем ты». Ричард задумался над тем, что скрывает от него Зет. Он поднял бровь. «А какие из этих тайн знаешь ты, Эдди?» Она указала пальцем на Кэлен. «Только ее». У Ричарда отлегло от сердца. Он постарался сохранить непроницаемое выражение лица. Он был на грани срыва. «У каждого свои тайны, друг мой. Каждый вправе хранить их, если считает это необходимым». Ее улыбка стала шире. «Это правда, Ричард Сайфер». «И все же, что с моими друзьями?» «Ты знаешь, как исцелить их?» — спросила Эдди. «Нет, если б знал, то давно бы это сделал». «Твое нетерпение быть прощенным – это быть правильным, что ты беспокоишься о друзьях. Я не держу на тебя зла за это. Но уймись, они начали получать помощь с той секунды, как оказались здесь». Ричард в замешательстве посмотрел на нее. «Правда?» Эдди кивнула. «Их коснулись существа из подземного мира. Чтобы они пришли в себя, нужно время. Не знаю, сколько времени, но они быть иссушены. Недостаток воды – для них смерть. Значит, надо их разбудить ровно настолько, чтобы они напились, иначе они умрут. Волшебник дышит реже не потому, что ему хуже. В случае опасности волшебники всегда берегут силы. Они погружаются в глубокий сон. Я должна обоих разбудить и напоить. Вы не сможете поговорить с ними. Они вас не узнают. Не пугайтесь, когда увидите это. Ступай, принеси ведро воды». Ричард сходил за водой и помог Эдди опуститься на пол перед Зедом и Чейзом. Она потянула Кэлен за рубаху, и девушка села рядом с ней. Эдди попросила Ричарда снять со стены какое-то приспособление, собранное из костей. Одна из них напоминала тазобедренную кость человека. Все сооружение было покрыто темно-бурой паутиной и казалось очень древним. На кости были вырезаны непонятные Ричарду символы. К одному концу крепились две макушки черепа, образующие полый шар. Они были гладко отполированы и покрыты высушенной кожей. В середине каждого куска кожи выступал узел, напоминавший пупок. Там, где кожа отходила от черепов, из нее торчали пучки жестких черных волос, скрепленные бусами, очень похожими на те, что Эдди носила вокруг шеи. Черепа подозрительно походили на человеческие. Внутри шара что-то гремело. Ричард почтительно протянул Эдди странный предмет. «А что там гремит?» «Высушенные глаза», — не оборачиваясь, ответила Эдди. Она тихонько покачивала кости над головами Зеда и Чейза и что-то протяжно напевала на том странном языке, на котором говорила Скеллен. Глухо гремели высушенные глаза. Кэлен сидела рядом с Эдди, скрестив ноги и опустив голову. Так прошло 10 или 15 минут. Эдди знаком велела Ричарду подойти ближе. Неожиданно Зет сел и открыл глаза. Ричард понял, что Эдди хочет, чтобы он дал старику воды. Эдди продолжала все так же тихо и монотонно напевать. Ричард опустил в ведро ковш, зачерпнул воды и поднес Зеду. Волшебник принялся жадно глотать воду. Увидев, что старик сел и открыл глаза, Ричард испытал облегчение. Это ничего, что Зед даже не может говорить и не знает, где находится. Волшебник выпил пол ведра. Утолив жажду, он лег и закрыл глаза. Пришла очередь Чейза. Страж границы выпил всю оставшуюся воду. Эдди передала Ричарду костяную погремушку и попросила поставить ее на место. Затем она велела ему принести из угла кучу костей и разложить их на Чейзе и Зедди. Эдди указывала, куда класть каждую кость, следуя таинственному узору, известному только ей. Под конец она заставила Ричарда разложить реберные кости в форме колеса, так, чтобы ступица оказалась на груди у его друзей. Эдди похвалила его за работу, но Ричард не испытывал особой гордости, ведь каждым его движением управляла Эдди. Она подняла на Ричарда белые глаза. «Ты умеешь готовить?» Ричард вспомнил, как однажды Кэлен сказала, что он готовит пряный суп совсем как она. Эдди была родом из Срединных земель. Может, ей понравится то, что напоминает о покинутом отечестве. Он улыбнулся. «Я буду счастлив приготовить тебе пряный суп». Эдди сделала удивленный жест. «Замечательно. Давненько я не пробовала настоящего пряного супа». Ричард отправился в дальний угол комнаты и, усевшись за стол, принялся резать овощи и смешивать специи. Он трудился целый час, не останавливаясь, и все это время женщины, усевшись на полу, вели беседу на непонятном ему языке. «Обмениваются новостями из дома», – обрадованно подумал Ричард. Он был в отличном настроении. Наконец кто-то занялся Зедом и Чейзом. Тот, кто знал, что надо делать. Покончив с овощами, Ричард поставил суп на огонь. Ему не захотелось беспокоить Эдди и Кэлен. Они выглядели такими довольными. И он спросил Эдди, не надо ли нарубить дров. Та явно обрадовалась такому предложению. Ричард вышел из дома, снял с шеи заветный клык, положил его в карман и оставил рубаху на крыльце, чтобы та не промокла. Меч он прихватил с собой. Зайдя за угол, Ричард обнаружил позади избы поленницу. Сначала он пилил бревна, положив их на козлы. Больше всего было березы. Легче пилить старухи. Он выбрал каменный клен. Прекрасное топливо, но твердое, как камень. Лес вокруг был густым и темным, но совсем не страшным. Скорее он казался гостеприимным, заботливым и безопасным. И все же где-то поблизости бродил последний из Квода. Он охотился за Кэлен. Ричард вспомнил Майкла. Надо надеяться, что брат в безопасности. Он не знал, куда делся Ричард, и, должно быть, гадал, где он сейчас, беспокоился о нем. Когда они покидали жилище Зеда, Ричард хотел зайти к Майку, но не смог. В ту ночь Рау чуть было до них не добрался. Он пожалел, что не успел перекинуться с братом парой слов. Когда граница исчезнет, Майкл окажется в большой опасности. Ричард устал пилить и начал колоть дрова. Приятно было поработать руками, спотеть от трудов, заняться тем, о чем не надо думать. Дождь приятно холодил кожу, облегчая работу. Каждый раз, опуская топор, он воображал, что полено – это голова Даркина Рала. Иногда, для разнообразия, он представлял себе, что это Гар. А когда полено было особенно твердым, он видел голову рыжеволосого громилы. Вышла Кэлен и позвала его обедать. Тут только Ричард заметил, что уже темнеет. Когда она ушла, Он направился к колодцу и вылил на себя ведро холодной воды, чтобы смыть пот. Кэлен и Эдди сидели за столом. В доме было всего два стула, и Ричард принес себе со двора полено. Кэлен поставила перед ним миску дымящегося супа и протянула ложку. «Ричард, ты сделал мне чудесный подарок», — сказала Эдди. «Какой?» — спросил он, дуя на суп. Эдди посмотрела на него белыми глазами. «Ты не обиделся и дал мне возможность поговорить с Кэлен на родном языке. Ты себе не представляешь, какая это для меня радость. Прошло столько лет. Ты очень чуткий человек. Настоящий искатель». Ричард лучезарно улыбнулся. «Ты тоже сделал мне очень ценный подарок. Ты спасла моих друзей. Спасибо, Эдди». «А твой суп быть замечательным», — с оттенком изумления заметила она. «Да», — подмигнула Кэлен. «Такой же вкусный, как и мой». «Кэлен рассказала мне о Даркине Ралли и о границе», — продолжала Эдди. «Это многое объясняет. Она сказала, что вы знаете о проходе и хотите попасть в Срединные земли. Теперь ты должен решить, что делать». Она поднесла ложку ко рту. «Что ты хочешь сказать?» «Твоих друзей надо каждый день будить, чтобы напоить и накормить жидкой кашей. Они будут спать долго, дней 5-10. Тебе, как искателю, решать, будете ли вы дожидаться, когда они проснутся, или пойдете дальше. Мы не можем тебе помочь. Выбор за тобой». «Тебе придется много заботиться о них». Эдди кивнула. «Да, но это быть гораздо легче, чем отправиться за шкатулками и остановить Даркина Рала». Она съела еще ложку супа и посмотрела на него. Ричард рассеянно помешивал суп в тарелке. Наступило долгое молчание. Он взглянул на Кэлен, но та ничего не сказала. Ричард понял, что она не хочет влиять на его решение, и снова опустил взгляд в тарелку. «Каждый день промедления», — тихо заговорил он, — «приближает Рала к шкатулкам. Зед сказал, что у него есть план. Но это еще не значит, что его план хорош. И нам может не хватить времени, чтобы его выполнить, если ждать, пока старик проснется. Мы проиграем, не успев начать игру». Он посмотрел в зеленые глаза Кэлен. «Мы не можем ждать. Мы не можем упустить шанс. Слишком велик риск. Мы должны отправиться в путь без него». Кэлен ободряюще улыбнулась. «В любом случае, я не собирался брать с собой Чейза. Для него найдется работа и поважнее». Эдди потянулась через стол и накрыла его руку своей сухой ладонью. Ее ладонь оказалась мягкой и теплой. «Это не быть легким выбором. Нелегко быть искателем. То, что впереди, может быть еще хуже, чем ты думаешь». «По крайней мере, у меня остался проводник». Он заставил себя улыбнуться. Все трое какое-то время сидели в тишине, размышляя о том, что должно быть сделано. «Вам следует хорошенько выспаться сегодня», — сказала Эдди. «Это пойдет вам на пользу. После ужина я расскажу все, что надо знать, чтобы миновать проход». Она оглядела их по очереди. Ее голос, казалось, скрежетал больше обычного. «И я расскажу вам, как потеряла ногу».